Когда прозрачная дверь закрылась за Кобылиным, Лена поняла. Все. Дальше их не пустят. Это было ясно как день. Пропускная система рассчитана только на одного визитера, сделана целиком для одной VIP-персоны. Впрочем, вход закрыт. Лена подалась вперед, пытаясь рассмотреть за мутным стеклом белую фигуру Кобылина. Он вел себя более чем странно, не отвечал на вопросы и, казалось, даже не осознавал, что рядом с ним идут друзья. Гриша был прав, чтобы не вселилось сейчас в Алексея, оно полностью контролировало своего носителя. Идти за ним было ошибкой. И все же, где-то там, внутри этого тела, облаченного в нелепый белый костюм, скрывался настоящий Алексей Кобылин. Лена точно это знала. Она видела его сквозь эту нелепую маску, замечала малейшие признаки присутствия старой личности. Кривая ухмылка, косой взгляд, вспыхнувшие глаза, нелепые движения. Она должна была пойти за ним, должна была напомнить той едва сохранившейся искорке в серых глазах о том, что здесь его ждут. Что ему есть куда возвращаться. Этой искорке нужно было дать причину вернуться, еще одну. И Лена пыталась ее дать, пусть и ценой собственной жизни. Когда огромная дверь в дальней стене начала открываться, охотница затаила дыхание. «Ну же! Хоть что-то, хоть какая-то реакция, Кобылин!» Белый расплывчатый силуэт, скрытый мутным стеклом, застыл, словно споткнулся на ходу. Потом медленно обернулся к тем, кто ждал его на той стороне, и взмахнул рукой, то ли прощаясь, то ли зовя за собой. Ленка шумно втянула носом воздух. Да, он знал, он помнил. Кобылин, скрытый глубоко внутри этого тела, помнил, что оставляет за спиной тех, кто ждет его, тех, кому он нужен. Ни жнец, ни охотник, ни союзник. Просто Кобылин. Когда захлопнулась огромная железная дверь, Лена невольно подалась вперед, коснулась пальцами стеклянной дверцы стакана, которая и не думала открываться. И застыла, услышав за спиной металлический лязг взводимых курков. «Руки на виду!» — раздался грубый голос. «Медленно повернуться, медленно!» Лена скосила глаза и встретила взгляд Веры, стоявшей рядом. Оборотница была белой, как простыня, даже веснушки куда-то подевались. Но она смогла выдавить из себя подобие ухмылки, показав мелкие острые зубы. У нее был другой план. Свой собственный, основанный на том, что брат не посмеет бросить ее тут, после всего, что произошло. И если Лена намеревалась любой ценой вытащить из объятий тьмы охотника Кобылина, то Вера собиралась выудить подругу из той пропасти, куда она рухнула совершенно добровольно. Руки на виду. Лена чуть приподняла руки, разведя их в стороны, и медленно обернулась, стараясь двигаться как можно плавней. Напротив нее стояли двое охранников с нелепыми красными галстуками. И оба целились в подруг из тупоносых толстых пистолетов. Коротко стриженные, с проводками раций, торчащими из ушей, с постными грозными лицами, они напоминали карикатурных агентов из приключенческих фильмов. Так глупо. Лена с трудом подавила ухмылку. За время прогулки по лабиринтам компания сопровождающих выросла. За спинами первых провожатых выросли еще двое. Они тоже держали в руках пистолеты, но их оружие смотрело в пол, чтобы не тыкать им в спины товарищей. Чуть дальше еще одна парочка перекрыла проход к короткой лестнице, которая поднималась из этого подземелья к двери с цифровым замком. «Оружие!» — потребовал охранник слева, целивший охотнице в грудь. «Медленно достань оружие и урони на пол». Лена ответила ему мрачным взглядом. Конечно, у нее было оружие. Небольшой старенький браунинг, заткнут за пояс за спиной и прикрыт курткой. В рукаве острый гибкий штырь, в кармане джинсов складной нож. При входе охрана, конечно, просветила ее и не могла не заметить такое. Но отбирать арсенал не стали, видимо, не рискнули спровоцировать на конфликт Кобылина. У них был свой план, как разделить опасных гостей, и он сработал. «Стоять!» — бросил второй, целившийся в Веру. «Не двигаться!» Лена скосила глаза, оборотница чуть подалась вперед. Ее лицо заострилось, чуть вытянулось, а уши уже проглядывали сквозь копну грязных рыжих волос. Еще секунда, и она зарычит. «Спокойно», — сказала Лена. «Спокойно, не дергайтесь. Сейчас». Она медленно опустила руку, и второй ряд охранников зашевелился, поднимая оружие. Лена бросила взгляд дальше, на оставшихся двух, и прикусила губу, подавив проклятие. «Черт!» Охрана, заметив ее движение, подалась вперед, и Лена замерла. «Тихо!» — резко бросила она, чтобы все внимание сосредоточилось на ней. «Пистолет у меня за спиной, за поясом. Я просто достану его. Осторожно!» Без резких движений выдохнул охранник, поднимая ствол и целя ей в лицо, левой рукой. Охотница застыла. Потом кивнула и медленно потянулась за спину левой рукой. Она опускала пальцы очень медленно и осторожно, чувствуя, как все взгляды охранников, набившихся в этот белоснежный коридор, прикованы к ней. Это было прекрасно, потому что им не нужно было видеть, что происходило за их спинами. А там на потолке открылась щель. Большой квадрат фальшивого потолка чуть отошел в сторону, словно кто-то, сидевший среди проводов и труб, решил осмотреться. Лена медленно опускала руку, а щель в потолке становилась все шире и шире. Вот она превратилась в провал, когда квадратный фрагмент фальш-потолка втянули внутрь. А потом из темноты в белый коридор высунулся острый нос. Большой острый нос грызуна. Лена шевельнула пальцами, сунула руку за спину, и пистолет охранника ткнулся ей в лицо, чуть не коснувшись щеки. «Идиот!» — решила Лена, стараясь не смотреть на потолок. Краем глаза она заметила, как силуэт огромной крысы наполовину высунулся из своего убежища. А еще она заметила, как подозрительно дрогнули тени на полу, в углу у лестницы, в том месте, где виднелась вентиляционная решетка. Рука охотницы скользнула под куртку, и пальцы коснулись холодной рукоятки. Видимо, что-то мелькнуло в ее глазах. Охранник, тыкавший пистолетом ей в лицо, нахмурился и протянул вперед свободную руку. «Сюда», — сказал он, — «дай сюда». Лена, смотревшая ему прямо в лицо, в прищуренные злые глаза человека, которому доводилось стрелять в других людей, медленно подняла голову и кивнула. Черная остроносая тень упала с потолка на плечи последнего охранника, и тот завизжал, как кошка, которой отдавили хвост. Пистолет перед лицом Лены дрогнул и выстрелил. Но она успела скользнуть вперед, и ствол загрохотал у нее над ухом. Охотница, продолжая двигаться, лбом ударила стоявшего слишком близко охранника в лицо, тот отшатнулся. Ленка толкнула его свободной рукой, отшвыривая от себя. И, наконец, выхватила свой браунинг из-за пояса и всадила две пули в падающего от толчка охранника. Одна пришлась в грудь, а вторая попала точно между злых прищуренных глаз. В коридоре стоял многоголосый хор ужаса, боли и звериного рычания. Лена перекрыла эти вопли еще парой выстрелов. Прострелила голову охраннику из второй пары, пытавшегося выстрелить в огромную крысу, впившуюся в горло его напарнику. И еще одной пулей свалила последнего, стоявшего к ней спиной и полившего почем зря воживший коричневый пол под ногами. На секунду в коридоре стало тихо. Лена тут же переложила браунинг в правую руку, бросила взгляд себе под ноги. Там лежал громила со шметками вместо головы. Над его телом стояла рыжая псина с окровавленной пастью. У псины в груди была дыра, из которой тихонько сочилась темная кровь. «Вер», — позвала Лена, — «серебро?» Рыжая задрала голову, глянула косо, оскалила окровавленную пасть. «Было бы серебро, она валялась бы тут на полу, истекая кровью». Лена быстро оглянулась. Стеклянный стакан на месте лишь треснул от выстрела. Железная белая дверь, напоминавшая вход в сейф, плотно закрыта, и вряд ли она откроется в ближайшее время. «Ладно», — громко сказала Лена, перешагивая через обрывки Вериной одежды и пробираясь между трупов. «Что дальше?» Трэш, оставивший свою жертву в покое и сидевший на полу, задрал острую морду. На ней виднелись следы крови, длинные крысиные зубы вскрыли горло человека, как пакет чипсов. В короткой лапе Трэш держал длинный штырь, напоминавший отвертку, с которого капала кровь. Лена подняла взгляд и оглядела поле боя, невольно поежилась. Первого охранника Трэш заколол. Потом, видимо, прыгнул на второго и загрыз. А об оставшихся двух позаботилось его воинство. Коридор просто кишел ими. Серые, бурые, черные, дикие крысы размером с мелкую собачонку возбужденно сновали по полу, тычась острыми носами в мертвые тела охранников и своих сородичей. Людей они, судя по всему, просто загрызли, взлетели вихрем по одежде и прокусили горло. Сейчас полсотни крыс крутились вокруг лестницы, напоминая волнующееся море. «Лена», — прошелестел Трэш, — «идем». Охотница снова оглянулась на стеклянную дверь. Тихо, пусто. Никто не спешит на помощь охране. Или... Лена обернулась, бросила взгляд на лестницу. «Уходим наружу», — резко сказал Трэш, оглядываясь на тела мертвых крыс, раздавленных и растерзанных выстрелами. «Здесь все». «Кобылин», — нерешительно произнесла Лена, — «он...» «Сам», — отозвался Трэш, взмахнув своим оружием. «Не войти. Сам». Лена сдавленно чертыхнулась, глянула на Веру, смотревшую на подругу огромными зелеными глазами, и стиснула зубы. «Трэш прав. Кобылин теперь сам по себе, а вот Верку точно нужно вывести отсюда». «Веди», — сказала она крысюку. «Куда?» Трэш махнул рукой в сторону ближайшего трупа. «Карта», — сказал он. «Пропуск. Потолок слишком тесно». Снова ругнувшись, Лена присела на корточки и принялась брезгливо ощупывать карманы покойника, лежавшего перед ней. Когда она выудила карточку и поднялась, Трэш опустился на четвереньки и засеменил к лестнице. Крысы прыснули от него в рассыпную, в мгновение ока исчезнув в каких-то щелях и отверстиях. Через секунду в коридоре остались лишь трупы людей и крыс. Лена, следуя за крысюком, подошла к лестнице, поднялась к двери. Вера, скользившая следом, легонько толкнула ее носом в поясницу. «Сейчас», — сказал Трэш, прислушиваясь к чему-то. «Вверх! Двое спускаются. Готово?» «Пошли», — выдохнула Лена и хлопнула карточкой по цифровому замку.